Эпилог. У меня не было ни сил, ни желания как-то выкручиваться. На первом же допросе я рассказал все, что знал. Про Вик, про Ямаду, про ограбление и фонари-дубинки. Не стал говорить только про обезьяну. Это было ни к чему. Пикачу и Рэйчу обрадовались, увидев меня. Особенно Рэйчу. Он очень старался, чтобы мне не пришлось скучать во время следствия. У него неплохо получалось. Почти так же хорошо, как у Ямады. Ну и черт с ним. Доказать, что это я развлекался с ножом, покемоны так и не смогли. Им пришлось довольствоваться тем, что я рассказал. Ни больше, ни меньше. За ограбление мне дали 3 года тюрьмы. Не так уж и много, если подумать. Кто был настоящим убийцей, я так и не узнал. Вариантов ответа было 3, и 2 из них мне очень не нравились. Настолько не нравились, что я запретил себе думать об этом. В жизни должны быть тайны, без них никак. После тюрьмы я не вернулся в Токио. За 3 года изоляции отвыкаешь от суеты. Я отправился на Хоккайдо. Исколесив его вдоль и поперек, я решил остаться в Нимура. После ограниченных пространств и решеток мне хотелось простора. А где можно увидеть настоящий простор, кроме как на море? И я остался в этом морском городе. И стал рыбаком, ведь надо было как-то зарабатывать себе на жизнь. А это, как оказалось, не самый плохой способ. Простой и честный. Постепенно я начал рисовать. Сначала для себя, не думая о том, что это может стать моей работой. Если возвращался с моря не слишком уставшим, я брал бумагу, карандаши, находил местечко поспокойнее и сочинял всякие истории. Какие-то получались лучше, какие-то хуже. Для меня это не имело значения. Я просто рисовал то, что мне хотелось. Если это кому-то нравилось, я радовался. Вот и все. Со временем от комиксов я перешел к картинам. Никогда не думал, что из меня выйдет хороший художник. Но, продав первую картину, понял, что наконец нашел свое место. Очень скоро я сделал себе имя. Обо мне много писали. Что-то было правдой. Но вранья, как водится, было на порядок больше. Со мной советовались. Мое мнение ценилось среди художников. За мои картины платили неплохие деньги. Одним словом, я стал крутым парнем. Появились какие-то друзья и, конечно же, враги. Врагов, как и вранья, было больше. Я не расстраивался. Когда не боишься жить так, как хочешь, тебя мало что может расстроить или напугать. Единственная штука, которая имеет значение, — свобода. Свобода быть собой. Меня звали в столицу, но я по-прежнему жил в маленьком прибрежном городке и по-прежнему ловил рыбу для собственного удовольствия. Это называли причудой. Мне же просто нравилось выходить в море. Каждый год, 11 февраля, я отправлял открытку отцу Вик. Каждый год я собирал дорожную сумку, садился в поезд и ехал в Токио, чтобы навестить Вик. Ее могила не выглядела заброшенной. Это были все мои обязательства. Остальное я делал только потому, что хотел это делать. Впрочем, и открытки, и визиты на могилу Вик тоже не были чистой воды. Ты должен потому что. Ты должен удачно совпало с «я хочу». Конечно, я допускал мысль, что все может измениться. Что рано или поздно мне станет тесно в том мирке, который я заботливо создал за эти годы. Но если станет тесно, никто не сможет удержать меня в нем. Так что и это не было проблемой. Обезьяна больше не появлялась. Я знал, что она и не появится, пока я живу своей жизнью. Если вдруг меня опять занесет в чужой лабиринт, она тут же даст о себе знать. Придет и начнет клянчить пиво. На всякий случай я всегда держу в холодильнике несколько бутылок. Иногда я ворочаюсь всю ночь без сна. И тогда ко мне приходит Вик. Она просто садится рядом с моей постелью и смотрит куда-то сквозь меня. Мне кажется, что ее лицо вот-вот превратится в маску. Меня прошибает пот, и я сажусь на постели с колотящимся сердцем, и Вик исчезает. Конечно, она же человек-невидимка. Порой я слышу ее голос. Она все время произносит одно и то же слово. «Придурок!» Случается это, как правило, во сне. «Придурок!» — зовет меня она. Получается, у нее это очень печально. Странно, чтобы произнести это слово печально, нужно постараться. Но у нее это получается очень хорошо. Настолько хорошо, что бывает, я плачу во сне. Так проходит день за днем, месяц за месяцем, год за годом. В суете дней я редко возвращаюсь в мыслях к той истории. Дела-дела. Никуда от них не денешься, пока живешь. Но каждый раз, когда начинается сезон дождей, я вспоминаю об обезьяне и странной девушке по имени Вик. Тогда я выхожу на берег, сажусь на камень и смотрю, как волны лениво лижут песок. Передо мной взлохмоченное море. Дождь омывает потемневшую листву вечно зеленых дубов и серые валуны на побережье. Жемчужно-серая пелена застилает горизонт.